Через 15 минут мороженщик явился и вручил мне мой контейнер со своим товаром, проинструктировав, как с ним обращаться. Я отдал ему 300 штук, сделав грустное лицо, и уже хотел удалиться, но дядька внезапно спросил: «А кто женится?» «Женится? Сын». «Сын? Ну да, сын. Сын моего старшего брата». «А, ну-ну». Я поспешил удалиться, пожелав дядьке на прощание удачной торговли. Дошел до зоомагазина, где забрал упакованный аквариум. Затем, погрузив свое имущество, пойманное через 5 минут такси, я отбыл к месту временной дислокации, по дороге невесело размышляя над тем, что подготовка к акции, оказывается, требует значительных расходов. А вот ежели бы у меня не было денег, тогда как? Надо будет при следующем контакте как-нибудь ненавязчиво поднять этот вопрос. Прибыв домой, я разложил приобретенные товары и спрятал сухой лед в холодильник, едва при этом не обморозив пальцы. Он был в 2 раза холоднее, чем обычный лед из воды. Немного понаблюдав за подворьем клиента, я решил, что пора осуществить более детальную разведку на местности. Было 12 с небольшим. До появления Мовика во дворе целый вагон времени. Облачившись в новый костюм и кеды, я разрезал кусок ситца по диагонали, проделал в одной из получившихся косынок 3 дырки для глаз и носа и повязал ее на шею. Понаблюдав еще 10 минут за вражьей усадьбой и ничего подозрительного не обнаружив, я направился к месту предстоящей трагедии. На улице оказалось неожиданно многолюдно. Тутошние жители шли к автобусной остановке, поднимаясь по шоссе, а я спускался вниз, и, естественно, все попавшиеся навстречу обращали на меня внимание. Не местный пацан. Это, конечно, неприятный факт. Я даже немного занервничал. Меня видели и запомнили 10 десятков человек. Однако, поразмышляв чуть-чуть, я пришел к выводу, что вряд ли кому придет в голову каким-то образом увязать мою скромную персону с тем, что должно вскоре произойти. Дотопав до знака «тупик», я переждал, когда очередная порция аборигенов, поднимающихся по шоссе, удалится на достаточное расстояние, осмотрелся по сторонам и шмыгнул в заброшенный сад. В данный момент по дорожке приближаться к усадьбе было весьма рискованно. 5 минут я вытащил из-под опавшей листвы свои штакетины, напомнив себе, что потом, по завершении акции, их надо будет присобачить на место. Улика все же. Ориентируясь по кронам абрикосов, торчащим с той стороны забора, я пристроил планки к стене под углом в 50 градусов и со второй попытки ухватился за верх забора, ведь уже был опыт. Понаблюдав за вражьей территорией, я вдруг вспомнил одну неприятную деталь, которая вносила в мероприятие дополнительный элемент риска. В отличие от своего хозяина, телохранители Мовика особой пунктуальностью не отличались. Они могли совершать обход территории, когда им вздумается, в начале или конце часа, где-то между, или вообще пропустить 1 час.